Глава 6. 29 декабря 1237 года. 6745 год от сотворения мира. Мы не выходили из своего укрытия часа два, да и потом я приказал собирать валежник и готовиться к ночевке. В общем-то, нам было по пути с отрядом монголов, что вел пленников, но это так себе попутчики. Встречаться с ними нам категорически нельзя. Хотя меня и соблазняла мысль проследить за монголами и хотя бы оценить их готовность к ночному бою, но 50 воинов. Чтобы одолеть их нашими силами, монголы как минимум должны были бы спать минут 10 и не реагировать, как мы будем их вырезать вчетвером с небольшими перерывами на отдых. К тому же терять еще хоть какого-нибудь ратника из трех или хоть одного из мужиков, который чуть оружие держит, я не мог. У нас и так с этим беда. «Ты, генуэзец, паршивый ты пес!» Через часа три, когда монголы с пленниками скрылись из поля зрения, я услышал крик Любавы. Оставив одну из кибиток в разгрузке, которой я участвовал, помогая в этом женщинам, я пошел на крики девушки. На небольшой поляне Любава стояла, дохлестала Лучана по лицу. Арбалетчик не предпринимал никаких действий, опустив руки и даже не зажмурив глаза. Он получал удары девичьей ладонью, лицо его все краснело, а скоро и кровь пошла из носа. Но Лучана смотрел на Любаву без злости и без удивления, даже с признательностью, что ли, влюбленными глазами. «А ну прекрати!» — выкрикнул я. Любава осеклась, послушалась, села на пенек, закрыла лицо раскрасневшимися от ударов ладонями и стала рыдать. «За что она тебя?» — спросил тогда я итальянца. Лучана не сразу ответил. Он тоже был на эмоциональном срыве. Голос парня дрожал. «Может быть, или даже наверняка, этих рабов повели в мою торговую факторию. Мои соплеменники торгуют рабами, и Любава об этом знает. Половцы хотели продать ее в дом похоти, а я думаю, что такую красавицу впору отправить в лучший дом похоти в самой Генуе или в Константинополе», — сказал Лучано и зарделся. «Тебе мало? Еще хочешь получить?» — усмехнулся я. «Так себе признание в любви». В его словах слышались эмоции. Видно, и ему противна была работорговля, словно арбалетчик извинялся за своих соплеменников. Но после слов о любви, что генуэзец, что Любава, зарделись и стали прятать взгляды. Да, кому война, кому любовь. Или любовь сильнее любых невзгод. Вокруг картина самого что ни на есть конца света, а двое молодых человека то и дело бросают друг на друга заинтересованные взгляды. Вот только выражать свои эмоции не научились. Может, Любава не бить по щекам хотела парня, а что-то иное? Я ничего не ответил. Подошел к Любаве, помог встать и повел к кибитке, в которой на протяжении трех дней она вместе с четырьмя детьми ночевала. Он такой же, как и они. Я же своими глазами видела этих генуэзцев в войске татар, всхлипывая, говорила Любава. Понятно, что ситуация трагична, и девушка просто не смогла сдержать эмоции. Но я вдруг понял. Я ревновал. Вон как горько говорила она о своем разочаровании, и напрашивался вывод, чтобы разочароваться, надо сперва очароваться. Выходит, влюбилась красавица в него. И было несколько обидно. Я прислушался к себе, да нет же. К этой девушке у меня скорее физиологическая тяга, как красивой и женственной. Может, случись что у нас, так и напрасно, только испортил бы отношения. А тут у Любавы и Лучана что-то светлое, чистое, как... Воспоминания бурным потоком полились в голову. Вот она, Марина, моя Мариночка. Вот она встречает меня после очередной командировки. Сын, Сашка, такой взрослый уже, на третьем курсе Академии ФСБ. И тут выбегает маленькая. «Папка приехал!» — кричит Ягоза, и первая, опережая жену и сдержанного на эмоции сына, бросается на шею и так крепко обнимает. А у меня слезы. Как счастлив я! Ох, с болью выдохнул я. Но почему я забыл это? Как мог забыть о таком важном в своей жизни, в своей прошлой жизни? Не то мозг проявил свои воли, не то в целом мой собственный организм просчитал, что и без того хватает стресса. Я оставил свою семью в том мире, свою свято-хранимую семью, главное мое достижение как человека, а не воина. И она была вычеркнута из памяти, а вот теперь вспыхнула, будто заново рождаясь в груди. «Что? Что с тобой?» Забыв, что только что рыдала, подхватилась Любава. «Нет, ничего», — сказал я, прижав руку к сердцу и, оставив ее у кибитки, побрел вглубь леса. Там можно побыть одному, подумать, даже пусть и слезу пустить. Но так, чтобы не видел никто, еще не хватало, чтобы я, лидер и надежда этих людей, проявлял слабость. Я брел в лес, словно бы не замечая ни валежника, ни особо глубоких сугробов, в которые на каждом третьем шаге утопал. «Берегись!» — вдруг закричал Лучано. Я не сразу его услышал, а вот ту опасность, что мне грозило, и услышал, и увидел. Тут же слетела с души тоска и скорбь. Инстинкт самосохранения и большие дозы адреналина в кровь заставили думать о спасении своей жизни. Мощный зверь, выставив клыки, пер на меня. Вепрь, кабан-переросток. Он был огромным, обозленным, и я от чего-то выбран жертвой. Делаю шаг, отталкиваюсь от земли, и одной только рукой успеваю схватиться за ветку дерева. Подтягиваю ноги, ветка хрустит, но пока держит. Подо мной пробегает огромный кабан-секач. И ведь целил именно в меня, упертая зверюга. Вот он, пробуксовывая на снегу, резко разворачивается и примеряется головой туда, где я повис, ухватившись за ветку. «Тихо! Нет, не надо!» — приговариваю я. А ветка, хоть и прочная, хрустит и прогибается. Кабан наворачивает круги вокруг дерева, ожидая, будто понимает, что вот-вот я свалюсь. Можно было подтянуться, пройти по ветке дальше, к стволу большой сосны, но едва я чуть разжимаю пальцы, чтобы двинуться туда, как она скрипит и трещит еще натужнее. Одно движение мизинцем, и я обрушусь прямо в пасть злобному кабану. Свиньи же могут пожирать людей? Пришла мысль, чтоб ты подавился. Медленно, стараясь не раскачивать ветку другой рукой, я извлекаю большой нож, скорее даже кинжал, что взял с убитых мной кипчаков. Если и упаду, то без боя не сдамся. Зверюга зыркает на меня налитым глазом, злой, огромный, лютый. Не думал, что подобные монстры существуют. Жух! Арбалетный болт впивается ему в бок. Лучано, вот спасибо. Но секач, почувствовав боль, стал метаться, и вдруг на всем ходу ударился о ствол дерева. Хрст! Особо громко и угрожающе захрустела ветка. Вот-вот упаду, ветка больше не выдержит. Единственное, что я могу от нее взять, это импульс. В секунду примерившись, я прыгаю сам прямо на вепря. На! С криком вонзаю кинжал в шею кабана. Тут же выдергиваю нож, чтобы нанести еще один удар. Секач дергает головой и меня отбрасывает в сторону. Кинжал все еще у меня в руках, но и свирепое животное не ждет, атакует. Перекатываюсь за дерево. Тут же поднимаюсь, оббегаю широкий ствол ели. Вепрь бежит за мной. Он нагоняет меня. Правой ногой я опираюсь о ствол дерева, отталкиваюсь и взметаюсь ввысь. Говорят, что в стрессовых ситуациях человек способен совершать невозможное. Это правда. Я сам чувствую и вижу, что прыгнул теперь метра на полтора вверх, пропуская под собой вепря. И снова приземляюсь не на землю, а будто бы стремлюсь оседлать животное. Удар! Удар! Еще два удара проходят в и без того залитую кровью шею. Кабан крутит головой и едва не задевает меня своими громадными бивнями. Но урок усвоен. Я уже на земле и убегаю от вепря. Секач делает один шаг. Его крепкие ноги с копытами дрожат и подкашиваются, а глаза такие жалостливые. Он просит меня. А нечего было нападать на меня. Вытирая пот и кровь, говорю я. Подхожу к вепрю. Он уже лежит, только что смотрит на меня, своего убийцу. Давай, свинка, попади в свой свиной рай, говорю я и протыкаю один из пары глаз, что только что молили о пощаде. Каждому зверю хочется жить. И многим зверям хочется убивать. А чего я хочу? Чтобы на меня, вот так, как этот огромный секач, смотрели глаза какого-нибудь монгольского хана. «Ты цел?» — первой ко мне прибежала, как это ни странно, седая видана. Ведьма сперва осматривала меня, потом уж глянула вепря. «То не зверь лютый, то посланный тебе в проверку богами вепрь», — сделала свое умозаключение видана. «Ратмир убил зверя люто!» выкрикнула женщина, поднимая мою руку, словно бы после победы в боксерском поединке. «Так сперва ведь Лучано выстрелил», — вставил я, было несколько неловко приписывать только лишь себе такие заслуги. «О том молчи, более уважать станут. Ты ж посланник богов к нам, так людям легче верить тебе», — прошептала видана. «Мудрая женщина. А я? Может быть, действительно я посланник богов или бога, Но кто-то же перенес меня в прошлое. А за что мне такое? Что я сделал, чем заслужил? И вновь образы нахлынули. Вот я гуляю с дочерью. Она уже взрослая женщина. Муж ее только вернулся с командировки. Он поехал отмечаться в военкомат, а я решил пообщаться с дочкой в парке. Я иду рядом с дочкой, любуюсь ею и даю разные советы по житью-бытью семейному. Давно уже так хорошо не общались. И тут... «Эй, красавица, со мной будь! Нах тебе этот лох!» Группа явно неадекватных парней задирала пару молодых людей, прогуливающихся в парке. «Миша, не нужно, пожалуйста!» — умоляет девушка своего парня. «Они адекваты?» «На, лох!» — кричит один из них и кидает ком земли, да попадает в девушку. Парень тут же срывается с места, силы явно не равны. Их пятеро, он один, но даже такой расклад мужественных людей не останавливает. «Пап, не надо!» — говорит с испугом дочь. А я смотрю в сторону внука, которого жена повела к будочке за сладкой ватой. Вот что он подумает, что можно стоять да смотреть на таких вот бандитов, пусть и дальше не потребствует. Когда все проходят мимо, добро становится слабее, а оно должно быть с кулаками. А тем временем парня уже били ногами, и я не удержался. И вот какая картина застывает перед глазами. Я лежу, пытаясь зажать рану от ножа, но все без толку, ведь не из нее одной льется кровь. Эти уроды пырнули меня раз пять. Я их уже не вижу, но знаю. Раскидал так, что встать не смогли, и только один, прихрамывая, убегает прочь. И больше ничего. Темнота. «Что с тобой, Ратмир?» — испуганно спросила Видана. «Зверь ранил тебя?» «Нет, ничего», — соврал я. «Значит, вот за это мне вторая жизнь. Значит, нечто увидело во мне благородного защитника и решило мне дать шанс? Может быть». А пока я принимал поздравления от людей, над судьбой которых я взял шефство. Приятно, особенно после таких болезненных воспоминаний. Но тело отозвалось фантомными болями, мучительно ноя в тех местах, куда били ножом в прошлой жизни. Веселье, правда, и теперь не случилось. Даже поздравляли меня с кислыми лицами. Ничего не изменилось и вечером. Ночью с трудом утихомирились и всхлипывания. Женщины плакали, дети ворочались. И опять я искал хоть что-то полезное среди того, что не может быть добрым. Эти люди, словно очнувшись после кошмара, решились, что жизнь станет прежней. Я слышал разговоры и понимал, что они не доверяют моим решениям, потому что думают, что нужно лишь в город прийти, а потом все пойдет само. А должны были бы видеть и понимать. Все они обязательно попадут в рабство, если только где-то не укроются. Тех пленников, которых вели то ли на продажу, то ли в рабство в Западный Улус, никто из моих людей не признал за своего, за рязанца. И уж после того почти каждого здесь ожгла мысль. Вся Русь теперь пылает в огне, и деваться некуда. И уже на следующий день наши переходы стали куда более организованными и слаженными. Всем хотелось выжить, найти место, где не придется вздрагивать от каждого шороха. А я очень надеялся, что веду их именно в такое место. Как он? Поутру, когда наш небольшой лагерь только пробуждался и Мстевой не отправился еще в дальнюю разведку, спросил я у Виданы. Тот мужчина, которому проломили череп и который оставался лежать в снегу после ухода каравана, оказался жив. Когда монголы отошли, мои ратники принесли мужика. Все склонялись к тому, что он не жилец. Череп, конечно, был не раздроблен, лишь вмят. Рана, допустим, не смертельная, но у меня нет ни лекарств, ни хирургов. А чудом освободившийся пленник страшно истощен. Коли эту ночь пережил, то Господь его не прибрал к себе, пользуясь примитивной логикой, отвечала ведьма. Я все же никак не понимал, как в ней уживаются и язычество, и поступки, похожие на поведение истинной христианки. Она даже три раза перекрестилась после своих слов. «Такой раненый для нас обуза», — весьма серьезно произнес Мстевой, хмуря темные брови. Я посмотрел на своего главного разведчика и заместителя. Он говорил то, что и я мог бы сказать, но запрещал себе произносить. «Оставляем его у себя. Мы не должны никого бросать. Одному не поможешь, будет и второй. И скоро наши души почернеют», — решительно сказал я. Я просто не мог оставить живого человека умирать на снегу и уж точно не стал бы убивать своего соплеменника Русича. Примерно к 11 мы стали выдвигаться, когда разведка сообщила, что монголы ушли далеко и даже свернули немного на восток. Для многих это стало четким доказательством, что они не пошли к генуэзцам, а повели свой полон в степи. Может, это и повлияло на то, что Любава так и норовила глянуть на Лучану, да самой ему показаться. А может, между ними промелькнула искра, и теперь ей только дать разгореться, но я запретил себе ревновать. Выберем место, а там посмотрим, что к чему. Кабана, конечно, мы зажарили на огне. Для меня никогда еще не было настолько приятным на вкус такое жесткое мясо. К этому примешивалось и чувство триумфа, ведь этот зверь чуть было не отправил меня на тот свет, но я перехитрил гиганта. Теперь мы выживем, даже если поход окажется долгим. Продуктов питания, что были нами взяты в качестве трофеев у половцев, хватило бы еще на неделю более-менее нормального питания и дней 10, если всех поставить на урезанный паек. Но урезать еду на холоде – последнее дело. После истории с сикачом мы стали еще более осмотрительными. Теперь часть мужчин смотрела, нет ли в округе явных следов копыт или лап. Между прочим, это помогло очень быстро выйти на след оленя. Мал великолепным выстрелом в шею убил благородное животное. Таков закон природы – выживает сильнейший. Сильный пожирает слабого. И казалось, что сложно найти более слабых представителей рода человеческого, чем наше сборище, в основном женщин и детей. Но то, что мы 2 дня ели мясо оленя, доказывало, что сила не только в мышцах. Хитрость, мудрость, стратегия. Вот потому-то и нужна основа для технического превосходства над врагом. И если это получится, да еще приложить организаторские способности, упорство, то и монголы способны стать не охотниками, а дичью. Есть я монголов, допустим, не буду, но крови их хочу. «Что скажете? Будет ли мудрый совет?» – спрашивал я людей. Был собран своеобразный совет старейшин. Кроме тех, кто умеет держать оружие, в руках был еще старик Макар, бабка Видана, еще один старик Пафнутий, стекольщик, занимавшийся в Рязани изготовлением столь популярных на Руси стеклянных бус и браслетов. Здесь же была Любава. Девушка как могла стремилась показать, что она не просто по своему рождению боярыня, но и по всем качествам. И действительно, во многом помогала. Например, решала все вопросы с женщинами, ведь до меня доходили только обрывки фраз и остатки каких-то эмоций. Никто из них не подходил ко мне с вопросами и жалобами, значит, их решала или отметала Любава. И бабоньки освоились, и склочные стервы проявляли себя, будто дома на подворье, и разгоралась борьба за лучшие кибитки, как и имущество в них. Признаться, я бы подобные проблемы решал, наверное, весьма грубо, присек бы на корню, да еще и красным словцом вдогонку в плечи. А Любава справлялась. Ежели бы не ты, Ратмир, то я бы скорее подался в Киев, али в Полоцк. Но коли привел, тебе решать, — сказал Макар. А я не решение от вас спрашиваю, мне совет потребен. Какое место выбрать? Взять, к примеру, то, где мы сейчас стоим, у верховьев Дона. Добрый тут. Дубравы есть. Лес опять же. Река добрая, где рыбу ловить можно и прокормиться многим. «Земелька найдется, кабы ее обработать». «Так что ж не так?» – удивленно спросила Любава. «А то, что, почитай, на 50 верст в округе, али поболее того, ни одного озера, ни одной доброй реки, и проходы сюда со степной стороны простые, куда своих коней поить татары поведут?» Теперь все могли иначе посмотреть на то, чтобы остановиться в таком благодатном месте. Все задумались. Старики почесывали бороды. Любава теребила свои косы, бабка Видана разговаривала с мешочком с травами. Мы остановились примерно в том месте, где в относительно далеком будущем, насколько я знаю, в 16 веке, будет основан город Воронеж. Место это хорошее, и лета здесь хватает, и река есть, и лежит он относительно в стороне от главных нынешних маршрутов. Однако минусы я уже называл, и что-то их слишком много. Нам бы остров на реке большой, кабы и для 3 и для 4 сотен людей место было для жизни, весьма мудро заметил Пафнутий. Я тоже думаю насчет того, чтобы поселиться на острове. Татары реками не ходят или почти не ходят, и некуда им тут ходить по Дону-то. А нам некоторое время выгадать, кабы не было никого рядом, да и жить себе спокойно после. Окрепнуть, а тогда уже с острова перебираться на берега, — говорил я. Вот бы сыскать какой-то из островов на Дону, чтобы с одной стороны не так сложно было переправляться на другие берега, а с другой оградить себя от возможных атак кочевников, да и не только их. Как запорожские казаки первоначально селились на острове Хортица, так же думал и я. У них когда-то получилось в иной реальности. Почему бы это не может получиться и у нас? То все добре мыслишь. А как насчет бродников быть? Их, правда, на Дону немного, но говорят, что еще какие-то общины имеются. покачал головой Макар. «Разве есть где-нибудь места, где людей нет? Тут же находились кочевья половцев. Так их разбили, и многие ушли нынче к уграм, за ханом Кучумом. Ну а Бродников? Так их воинов посекли еще на Калке, а после рязанские дружины ходили и сгоняли их с мест. Казалось бы, специально, чтобы возразить Макару, сказала Видана. Но их постоянные споры бывало интересно слушать. Ладно бы они состязались только в красноречии и юморе, а бывает, что из споров можно вычленить важную информацию». «Решено», — сказал я, вставая с поваленного дерева. «Идем по Дону и ищем такой вот остров. Ни с кем не связываемся. Если видим следы пребывания человека, то делаем крюк и хоть бы даже через лес прорываемся дальше». После того совещания минуло еще 2 дня, когда мы все-таки нашли тот самый остров. Уж не знаю, существует ли он в будущем, но здесь и сейчас лучшего места за 2 дня пути я увидеть не мог. С одной стороны, на левом берегу был лес, не густой, смешанный, с множеством лиственных деревьев. Вот и подспорье для строительства. Там же и дубрава имелась. На правом же берегу росли кусты и свешивали по-зимнему голые ветви ивы, которые нам очень пригодятся для ремесел. А вообще, конечно, здесь весьма заболоченная местность. Впрочем, пока стоит снег и о том, насколько топкий и опасный с той стороны болота, можно догадываться лишь по наличию и немалой густоте камыша и рогоза. И это нам также очень пригодится. «Добре потребны быти», — сказал худой низкорослый мужичок лет под 40, когда мы с небольшого холма рассматривали вероятное место поселения. Это был Карп, ремесленник-гончар, о котором очень хорошо отзывался дед Макар. Мол, нам повезло, что такой рукастый мастер с нами в одной общине. Посмотрим. На самом деле, мне не столько было нужно изготовление глиняной посуды, пусть это и важно. Мне нужен кирпич. А еще я хотел бы попробовать сделать цемент. Но даже и найдя место, еще 2 дня наша община стояла в лесу. Я распределил сектора, и мы на расстоянии в 10 и более километров ходили вокруг и выискивали следы пребывания людей. Не нашли. Хотя было предположение, что по льду Дона все-таки кто-то за последнюю неделю, когда осадков почти не было, мог и хаживать. И все равно я был уверен, что это место на данный момент идеально для того, чтобы мы здесь поселились. Сложно придумать те места, где вообще нет людей. Но что важнее, в таких местах точно нет централизованной власти. А если мы окажемся соседями на расстоянии километров 20 какой-то другой общины, то есть шанс наладить отношения. И глубинную разведку, так или иначе, стоит проводить, но только лишь уже тогда, когда мы будем начинать обживаться. Думать надо быстрее. Да, всем тяжело в походе, все измаялись, но главное даже не это. Я видел и чувствовал, что людям позарез нужна уже хоть какая-то стабильность. Русскому человеку обязательно нужно стоять на земле, а не колесить туда-сюда в поисках иллюзорного счастья. На третий день мы стали спускаться с небольшого холма в сторону острова. И в тот же день на острове, прозванном мной Остров Свободы, был поставлен высокий православный крест. Причем на этом настаивала Видана. Мол, нельзя нам быть безбожниками, нужно хоть как осветить место, где собираемся жить. Идолов поставим позже, они и слабее Христа, сделала свое заключение ведьма. Я едва заметно улыбнулся, но смешок все-таки сдерживал. Ну что, православные, за работу? Перво-наперво ставим избы. Сказал я и своим примером показал, что именно нужно делать. Скоро, когда по более 7 потов с меня слетело, большое дерево накренилось и с грохотом упало. Из него мы сделаем первые бревна, которые лягут в основу будущего дома.